что делать. Вечером часто выходил из палатки, осматривал лагерь. Ветер усилился, кромку льда начало ломать. Приходится следить в оба, как бы под большим нажимом поле не дало новой большой трещины. Это опасно. Петя пошел пускать очередную вертушку. Сегодня очень интересный дрейф. Нас понесло обратно, на северо-восток. Неужели вернемся к 88-й параллели? Женя писал статью для газеты «Комсомольская правда» о нашей радиостанции, как она изготовлялась и как работает. Отмечает, что станция действует безотказно. Эрнст приводит в порядок кухню и сдает ее мне на 15 суток. До 15 августа я дежурный по камбузу, как говорят в морском флоте. И так уже прошел июль, летний месяц Арктики. Что принес нам этот месяц? В нашем дрейфе можно отметить два периода. Последняя декада мая характеризовалась средней скоростью передвижения льда 4 мили в сутки. Направление дрейфа в основном на юг, вдоль Гринвичского меридиана. В июне и июле скорость снизилась до 1,5 миль в сутки. За июль стаял снежный покров, толщина которого доходила до 40 сантиметров, образовались большие озера пресной воды. В этом месяце Федоров начал изучение магнитных вариаций. Шершов взял 5 гидрологических станций. В последней декаде июля мы отметили заметное развитие растительного планктона в верхних слоях моря. По-видимому, наступила гидробиологическая весна. Август. 1 августа. Ночь прошла беспокойно. Эрнст дежурил по лагерю. В полночь он передал на остров Рудольфа очередную метеорологическую сводку и большую корреспонденцию Жени для «Комсомольской правды». Все это время наш сторож и дружок Веселый беспрестанно тревожно лаял, но Эрнст не обращал на это никакого внимания, так как у Веселого вошло в привычку лаять на ветряк, когда тот крутится, или на птиц, которые очень редко, но все же пролетают мимо нас. В 3 часа ночи Эрнст выбрался из палатки посмотреть, что делается на дворе, и вдруг отчаянным голосом закричал: «Скорее вставайте, пришли 3 медведя!» В это время ПП, Женя и я лежали в мешках, крепко спали. Разбуженные Теодорычем, мы оделись в 3 счета, быстрее, чем солдаты в царской казарме, когда их будил фельдфебель, а Эрнст уже выбежал с винтовкой на улицу. Когда я, взяв винтовку, выскочил вслед за ним, то увидел, что от первого выстрела Теодорыча медведи, как хорошая тройка, пустились бежать, разбрасывая водяные брызги. «Поди, лови их!» Оказывается, нас навестила медведица с 2 малышами. Мы вчетвером попробовали их догнать. Я отвязал Веселого, он помчался за медведями со скоростью курьерского поезда, догнал мохнатых гостей и начал с лаем носиться вокруг них. Но пока мы подбежали, медведи уже исчезли. На обратном пути Эрнст поскользнулся, упал и набрал полные сапоги воды. Это удовольствие маленькое. Но Теодорыч был в таком возбуждении из-за визита медведей, что не почувствовал, как у него между пальцами ног при каждом шаге хлюпает вода. «Разучились мы охотиться», — прервал я всеобщее молчание, когда мы, разочарованные неудачей, возвращались к себе домой. «Да», — отозвался Шершов, — «сейчас неплохо было бы съесть свежие медвежатины. Помнится, во время похода на Красине нас как-то кормили медвежатиной. Было довольно вкусно, но почему-то мясо очень пересолили». «На кораблях не умеют ее готовить», — сказал Женя. «Но наш Дмитрич приготовил бы на славу», — заметил Петрович. «Если бы Теодорыч не помешал своими возгласами и выстрелом, то медведи лежали бы сейчас у нашей палатки», — ответил я. Кренкель не обиделся на это замечание, но решил подвести теоретическую базу под свою неудачную охоту. «Мы живем здесь», — сказал он, — «не для охоты, а для науки. Тебя, Петя, здесь должно интересовать не свежее медвежье мясо, а самый факт посещения нас медведицей». «Это уже целое научное открытие. Итак, да здравствует наука и долой охоту», — закончил свою краткую речь Теодорыч. Мы все рассмеялись, и я был очень рад, что Эрнст с своей шуткой прекратил разговор о неудачной охоте.